Ты сжалилась над бедным Пако. Разум вернулся к нему, и в конце жизни он понял, что Перрон был просто шарлатаном. Это перст судьбы. Теперь я смогу осуществить свою заветную мечту. На деньги, которые оставил мне мой бедный прозревший Пако, я куплю маленький печатный станок и буду издавать книги Маркса. Ведь неблагодарные потомки почти забыли его. Солидат схватилась за горло и попыталась задушить себя тут же, не сходя с места. Она сипела и билась головой о собственные колени. Мигель кинулся спасать мать, и вместе они повалились в ноги тетушки Хулии, которая сидела удивленно подняв подведенные черным карандашом брови и никак не могла взять в толк, что означает «буря эмоций», потрясшая ее родственников. После 3 часов непрерывных стенаний, солидат и молчаливых, но полных укоризны вздохов Мигеля тетушка Хулия сдалась. «Баста!» — воскликнула тетушка Хулия и так качнулась в кресле, что чуть было не выплеснула из него свое грузное тело. «Баста! Делайте с этими проклятыми деньгами что хотите, только дайте мне умереть спокойно!» После этого она еще добрых 10 лет коптила потолок своей комнаты крепчайшим табако-негро. И сквозь дым грустно щурилась на команданта Че, со всех стен тщетно призывавшего ее никогда не складывать оружие. Благодаря деньгам сеньора Пако, бывшего пирониста, семья поменяла квартиру на другую, более приличную и в более приличном районе Бадаль, где недорогое жилье снимали обеспеченные работы эмигранты, студенты и даже преподаватели из не слишком престижных учебных заведений. Солидат распрямила плечи. Все-таки это был шаг от того социального дна, на котором остался подлец Хосе со своей девкой. «Мать Мигеля меня обожала. Мы вместе ходили по дорогим магазинам на Пасео де Грасия, покупали мне одежду, ведь теперь я должна была одеваться как настоящая сеньора. Я, кажется, уже говорила, что к нам приходило много гостей, очень-очень значительные люди, коллеги Мигеля и его друзья. Почти все они были нашими соседями, но вы же знаете, люди одного класса обычно селятся рядом. Каждые выходные мы ходили в рестораны, представляете, залитая огнями улица Рамбла. Мы сидим за столиком на террасе, мимо плывет нарядная толпа. Глупышка Мигель так ревновал меня поначалу. Его можно понять. Мужчины просто пожирали меня глазами. А сколько восхищенных комплиментов я услышала. Только в Испании я почувствовала, что значит быть женщиной. Готовила и убирала в доме прислуга. У меня было много свободного времени, и я решила организовать частные курсы по изучению русского языка. От учеников просто отбоя не было. Ко мне присылали учиться детей из лучших домов Барселоны. А потом меня пригласили преподавать в очень престижный колледж. Мигель Гарсия и Санчес был очень горд и даже вырос в глазах окружающих и своих собственных. Он привез из холодной, загадочной России прекрасный трофей — белокожую и голубоглазую красавицу-жену. В конце 80-х, начале 90-х все русское в Испании, как, впрочем, и во всем мире, было в большой моде. И русские жены особенно. Но это романтическое увлечение имело роковые последствия. Порядком дезориентированное безобидным очаровательным десантом, разомлевшее мировое сообщество проморгало нашествие русской мафии. Сеньора Солидат вытерла мокрые руки о передник. Она только что умыла тетушку Хулию, оглядела невестку и довольно улыбнулась. Наконец-то ее Бобо, ее недотепа, нашел что-то стоящее. 6 лет назад сеньора Солидат пережила настоящий шок, когда Мигель, вдоволь набегавшись по шлюхам, вдруг объявил, что женится, и привел в дом маленькую нежную филиппиночку, точную копию той, которая в свое время увела у нее подлеца Хосе. «Да он такой же кретин, как и его отец!» — воскликнула мысленно Солидат. Потом она схватилась обеими руками за горло и просипела, что только через ее труп это войдет в их семью. Чуть раньше трюк с собственным удушением оказался действенным в случае с наследством сеньора Пако. В итоге филиппинке пришлось ограничиться гражданским браком и съемным жильем. Через год Солидат так и не пожелала увидеть своего внука, который, несмотря на некоторую раскосость, оказался точной копией своего деда Хосе. Вероятно, Солидат предугадала это, передающееся по мужской линии сходство, и благоразумно избежала и смотрин, и лишнего стресса. Спустя 4 года, когда Мигель вернулся-таки под родной кров, Соледад сочла, что одержала сокрушительную победу в своей негласной войне со всеми филиппинскими прохиндейками в целом.